Новые испытания. Прошло немного времени, и меня с некоторыми солдатами перевели в небольшую со всех сторон огороженную часть, где служили электромонтажники и сантехники. Нас перевели туда как специалистов. Я попал в бригаду по прокладке кабелей. В воскресенье, когда рота выстроилась идти в кино, пришел майор, начальник штаба. «В кино пойдешь?» — спросил меня перед всеми. «Нет». «Он останется со мной. Будем порядок в казарме наводить», — отозвался старшина. Замполита это не устроило, и он заявил. «Если добровольно не хочешь идти, отнесем». И четверым самым рослым солдатам приказал. «Отнесите его в клуб». Обстановка складывалась неприятная, особенно для ребят. Тогда я решил, лучше сам пойду, но смотреть кино не буду. В клубе майор посадил меня рядом с собой и объявил. «Я научу тебя смотреть фильмы». Когда потушили свет и началось кино про войну, мой сторож так увлекся, что не заметил моего исчезновения. Я сначала отодвинулся от него, а потом и вообще сбежал. В штабе несколько раз пытались освободить меня от религиозного дурмана, но ничего не добившись, передали эстафету воспитания лейтенанту, ротному замполиту. Он заявил, что его родители были баптистами и испортили ему всю молодость. Поэтому он хорошо знает, как выбить из меня эту глупость. Лейтенант занялся со мной серьезно. Поняв, что уговорами ничего не получается, перешел к угрозам. Особое ударение делал на то, что сфабрикует уголовное дело, и я буду выглядеть подлецом, от которого отвернутся все, в том числе и родственники, и верующие. Солдаты, работающие со мной, подтверждали, что замполит, как никто другой, способен на бесчестные поступки. Свою работу он проводил через день после ужина. Вызывал меня в ленинскую комнату и отпускал в полночь, когда все уже спали. Я понял, что у меня всего два выхода – или отречься от Господа и стать уважаемым солдатом, или же остаться верным Богу и после 9 месяцев службы отправиться в тюрьму. Причем не за веру, а по сфабрикованному делу. В те напряженные дни я впервые серьезно постился и молился. Однажды после отбоя замполит роты особенно жестоко говорил со мной. Я вообще ни на какие вопросы не отвечал. Сказав, что конетелиться со мной он больше не намерен, поставил меня дневальным, и я всю ночь должен был дежурить. Вечером следующего дня после ужина меня неожиданно вызвал командир роты, уже не молодой капитан. Я не успел спрятать Евангелие, которое читал. Пришлось просто положить его в карман. Когда я зашел к нему в кабинет, он закрыл дверь на ключ, сел за стол и, немного помолчав, сказал: «У тебя есть Евангелие. Почитай мне из него». Достав из кармана святую книгу, я внятно прочитал несколько глав из Евангелия от Иоанна. Опустив голову, капитан внимательно слушал. Когда я замолчал, он тихо проговорил. «Ротный замполит очень нехороший человек, но я как командир роты сделаю все, чтобы с тобой ничего не случилось. Только это между нами. А пока иди». Через несколько дней прошел слух, что из последней партии специалистов половину забраковали и переведут в полк, который славился тем, что там служило много грузин. Они сильно притесняли солдат других национальностей. Туда никто не хотел попасть. От командира отделения я узнал, что моя фамилия тоже есть в списке. Я старался довериться Богу, но мысль о предстоящем переводе пугала. Мне было тяжело. Вечером командир роты опять пригласил меня в канцелярию. «Поверь, мы с бригадиром сделали все, чтобы оставить тебя у нас как хорошего специалиста, но штаб не разрешил. Одним только могу успокоить, тебя и еще 2 солдат отправят назад в часть, откуда вас перевели, а ее в ближайшее время переправят в Подмосковье. Думаю, для тебя это будет неплохо. Почитай мне еще разок из твоей книжечки и счастливого пути. Больше я тебе ничем не могу помочь». После чтения мы попрощались. Как только я вышел из канцелярии, старшина стала поторапливать меня собирать вещи. 2 других солдата уже ждали меня на выходе из казармы. Командир взвода повел нас в нашу часть. Все получилось так спешно, что мне невольно вспомнился выход израильтян из Египта. К сожалению, о командире роты я больше ничего не слышал. Думаю, что нашу встречу устроил сам Господь. К Евангелию он не был равнодушен. Может, мы увидимся с ним в вечности?